но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное. «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это». Последнее время часто мечтал вслух. Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот. Его архиерей прошел незамеченным. Не то, что вишневый сад с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь винта, мужиков, художественного театра. Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили. Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, чудесную страну, которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. 4 июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, и вдруг точно ледяная бритва полоснула меня по сердцу. Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано. Встретился в предбаннике с Сергиенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости. Это тот самый Сергиенко, который много лет надоедал Толстому, как живет и работает Толстой, и которого Чехов за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы называл так: «погребальные дроги стаймя». 1914 год. Конец книги.